Heia, schwarzer Haufen, heia, oh. 30 декабря 1942 года. Берлин. Принц Альбрехт Штрассе 8. Итак, штурманфюрер, я жду объяснений. Как научный эксперимент, исключительно важный для Рейха, был сорван из-за вашей халатности, глупости и неумения командовать уверенным вам подразделением? Но, герр Рейхсфюрер, все было сделано точно по приказу и согласно инструкции. Приказом прямо запрещалось наносить жертвенным баранам какие-либо увечья до момента начала. Потому мы не решались сначала применять оружие. Батальон СС не мог справиться с толпой евреев. Вас отправить на стажировку в Дахау или Освенцим, чтобы вас там научили, как усмирять бунт? Герр Рейхсфюрер, они дрались, как дьяволы, взбесившиеся дьяволы с ломами, лопатами и кирками, а нам запрещено было стрелять. А зачем вы дали им лопаты и ломы? Но, герр Рейхсфюрер, так было в плане, который дал нам герр-профессор. Это правда? Так точно, герр Рейхсфюрер. Ритуал был разработан лично мной на основе подлинного манускрипта XII века, приписываемого придворному магу и астрологу императора Генриха IV Гогенштауфена. Курган в центре, средоточие силы, и от него в форме свастики четыре ветки жертвенных алтарей. Жертвы, пребывающие в полном здравии, должны умерщвляться в соответствии со знаками стихии. Первая четверть — сожжение, вторая — закапывание заживо, третья — утопление, четвертая — удушение, что потребовало для подготовки определенного объема земляных работ. Благодарю. Штурманфюрер, и вы не могли придумать ничего лучше, как заставить это делать будущих жертв, которым абсолютно нечего терять, и вы дали им ломы и кирки? Но, герр Рейхсфюрер, земля была твердой, как камень, и мы так делали всегда, в России, и в гетто, и в партизанских деревнях. Смертники сами копали себе могилы, не доставляя нам неприятностей. Человеку свойственно до последнего момента надеяться, что все будет хорошо, не его пощадят, чем решиться гарантированно поставить на карту свою жизнь. И опыт показывает, что пары вооруженных солдат достаточно, чтобы контролировать десяток таких землекопов. Да ведь и в этот раз было так же, герр Рейхсфюрер. То есть? Так ведь и взбесились не все, а лишь ничтожная часть. Из 1440 активно сопротивлялись 28. Из остальных же большинство просто пытались бежать, а многие сразу упали наземь и лежали неподвижно. Некоторые хватались за лопаты, но бросали их при первом же окрике. А эти даже не думали скрыться, а лишь старались убить как можно больше. Ну и? Герр Рейхсфюрер, я действовал предельно быстро и четко по уставу. Выделил одну роту на усмирение активных бунтовщиков. Вторая рота преследовала и сгоняла назад разбегающихся. Третья рота контролировала территорию. Не смею заметить, что последние две задачи были решены эффективно. Подавляющая часть стада была усмирена без эксцессов. То есть, вы хотите сказать, что целая рота СС не могла справиться с 28 заключенными, с одними лишь ломами? Герр Рейхсфюрер, они убили, ранили и искалечили 49 моих солдат. Пока мы, исполняя приказ, пытались скрутить их, сбить с ног прикладами. Тогда я понял, что дальнейшие попытки приведут лишь к еще большим потерям, и отдал приказ отойти, чтобы стрелять. А они гнались за нами и успели догнать еще 7, прежде чем мы всех их прикончили и докалывали штыками для верности. Рота имела полную штатную численность. Так точно, герр-фюрер. Тогда даже после потерь вас оставалось еще больше 100, и вы мне рассказываете, как все убегали от вчетверо меньшего числа каких-то евреев с лопатами? Это были не совсем евреи, герр-фюрер. Я уточнил в сопроводительных документах. Личность каждого из тех 28 установлена. Вот список. Шелест бумаги. Вы на Восточный фронт рядовым пшел ван. Капитан РККА Шпильман Алексей Павлович взят в плен под Брестом в июле 41-го. Старший лейтенант РККА Коган Сергей Андреевич, Брест, июль 41-го. Старший лейтенант РККА Горохов Михаил Исакович, Брест, июль 41-й. И еще 25 фамилий. Вы поняли, что произошло, профессор? Нет, герр-фюрер, как такое возможно? Сколько я помню, евреи вообще не должны быть взяты в плен, а расстреляны на месте. Профессор, позвольте поинтересоваться, вы идиот? Так раскиньте своими переученными мозгами. Если он то, что мы предполагаем, то ему и так известно о нас все. И наши военные планы, и о чем вы хотели орать ему с алтаря. Считаете, что более достойны, чем законные дети? Так вот, испытание. 28 арийцев, пусть даже с примесью грязной еврейской крови, и 160 самых чистокровных эсэсовцев. В рукопашную, чтобы было честно. И что? Мы провалили его экзамен. А может, еще и нет, герр-фюрер. Если он хотел сказать нам, что ему не нужны связанные жертвы на алтаре, а лишь павшие в бою. Или это был его вызов? Вопрос один на 4. Сумеете ли вы так? И тогда у нас есть спасение на фронте. Сражаться, как берсерки, не щадя себя, не сдаваясь, не отступая, заливая кровью каждую 5 земли, тогда мы станем ему интересны, иначе же он просто сметет нас, как рабов, возжелавших хозяйского места. — Ты ошибался в деталях, старина Рудинский, — подумал Гиммлер. — Выходит, что наш фюрер инстинктом почуял, к чему надо призывать. Но, боюсь, ты оказался прав в главном. Первая танковая армия капитулировала вчера. И все же, профессор, проведите ваш ритуал, чтобы узнать, чего он от нас хочет. Что мы потеряем? Барашков не жалко. Если надо, наловим еще. Просто любопытно, что покажет ваше раскрепощенное сознание. И еще арестовать и допросить коменданта лагеря. Выбить из него ответ, включение в список этих было его недосмотром, или он ощущал какое-то внушение, воздействие извне? Wir pfeifen auf unten und oben und uns kann die ganze Welt verfluchen oder auch loben, grad wie es ihr wohl gefällt. Авантюра — это действие, заведомо рассчитанное на ошибку противника или ожидаемое благоприятное стечение обстоятельств. Против слабого часто оправдываются, экономя силы и время, против сильного обычно влечет катастрофу. Берлин, рейхсканцелярия. Ублюдки, недоноски, морская болезнь оказалась заразной. Сдачи германской армии на поле боя не было со времен Иены. Но там против нас был сам великий Наполеон. А кому проиграли вы? Азиатам, дикарям, славянским недочеловекам. Я не потерплю у себя на службе глупцов и бездарностей, а тем более предателей. Чем объяснить, что вы покорили всю Европу, развили большую часть этих же самых русских орд и умудрились потерпеть позорное поражение от их жалких остатков? Вдруг воевать разучились или просто не захотели победить? Так изменникам у меня одна дорога — на эшафот. Рейхсфюрер, я приказываю вам провести самое тщательное расследование. Пусть СД проверит всех причастных на предмет лояльности, а заодно и верности национал-социалистической идее и чистоты арийской крови. Я надеялся объявить германскому народу, что война на Востоке завершена еще в этом году. Такой рождественский подарок вы преподнесли Рейху в ответ на свои чины и награды, которыми я не скупился вас поощрять. Ну, это легко исправить. Касаемо чинов и наград, как и мне объяснить нации, что произошло? 6 поражений подряд и ни одной победы. Сначала Дитль в Норвегии, затем Линдман под Петербургом, еще великие Луки и Демянск, затем Паулюс, а теперь еще и первая танковая. Вы, Манштейн, я не забыл, как вы клялись, что всему виной нерешительность Паулюса. А вот и вы принесете великую победу. Где эта победа, ничтожество? Вы бездарно погубили вверенные вам войска. Вы, Клейст, как получилось, что 1-я танковая и 17-я армии не получили своевременного приказа на отступление? Почему вы ждали, когда русские возьмут Ростов? И тогда лишь изволили проснуться? Мне за вас постоянно заниматься вашим делом? Тогда зачем нужны вы? Вы, Йодль, а чем все это время был так занят ОКВ? Или вы решили, что Рейху уже достаточно побед? Так я вас разочарую. Побед слишком много не бывает, а вот у каждого поражения обязательно должны найтись виновные, которые ответят во всей строгости законов Рейха. Все остальные, последние слова относятся ко всем вам. Я обещаю, что безнаказанным не останется никто, в зависимости от степени вины каждого. Лучшие войска Германии собраны для этого наступления, которое должно было стать последним, поставить точку в этой слишком уже затянувшейся войне. Кто ответит за их бессмысленную гибель? Мне любопытно. Кто-нибудь может сказать в свое оправдание хоть что-то? У вас есть для этого несколько минут? Я слушаю. Время пошло. Мой фюрер, ответ в многочисленности русских орд и в том, что они, оказывается, умеют учиться на своих ошибках. Очень многие фронтовые офицеры замечают, что война стала совсем другой. В то же время это было до самого последнего времени, совсем не очевидно для высших штабов. То есть, прежде всего для вас, Йодль, или я ошибаюсь? Мой фюрер, все случилось слишком быстро. До самого недавнего времени они казались упорным, но неумелым противником. Особенно в наступлении. Даже события прошлой зимы под Москвой имели причины в большей степени генерала Мороза. Даже обозначившийся успех они не умели развить в победу, действуя медленно и несогласованно. Следствием этого была с нашей стороны явная недооценка их угроз. К тому же, как вы верно изволили заметить, настроение за 5 минут до победы проявлялось отчетливо и на всех уровнях. Вы хотите сказать, что русские, потеряв половину обжитой территории, населения, войск и производственных мощностей, стали сильнее? Что за бред? Нет, мой фюрер, я хочу сказать, что наши действия были абсолютно оправданны и принесли бы нам победу, имея мы против себя тех же русских, что год назад. Разберем подробно. Все были уверены, что падение Сталинграда и наш прорыв за Волгу означает, по сути, конец войны. И казалось, что еще один батальон окажется последней каплей. Взятый в том числе из состава группы армии А, поскольку ближе всего можно перебросить в кратчайшие сроки, что повлекло неоправданное ослабление наших флангов. В оправдании замечу, что низкая боеспособность румынских войск явилась полной неожиданностью после того, как они очень неплохо показали себя под Севастополем и Одессой. Контрудар русских и временная изоляция 6-й армии? Еще один Демянск, который, как вы помните, в прошлом году завершился благополучно. Хотя разгром 6-й танковой дивизии явился крайне неприятным сюрпризом, но все решили, что русским просто повезло. Мой фюрер, я абсолютно убежден, что русские прошлой зимы не выдержали бы деблокирующего наступления Гота. Их необычайно умелые действия в обороне и в последующем контрударе были полным откровением. Они не показывали такого еще никогда. Наш план был безупречен при недостаточном количестве войск, чтобы держать сплошной фронт, но при своем преимуществе в подвижности и управляемости необходимо контратаковать, заменить щит сплошным движением клинка. Этим же объясняется приказ, отданный 1-й танковой армии. По тому же плану она должна была нанести удар на Сальск и дальше, через Котельниково на Сталинград, усиливая удар Гота. По плану, предложенному вами, Манштейн? Так точно, мой фюрер. Но поскольку армия не успевала сосредоточиться, я согласился, чтобы она начала позже, чтобы отвлечь часть русских сил, а в дальнейшем облегчить задачу нам, прорывающимся ей навстречу из Сталинграда. Но вы не прорвались, а только погубили 2 первоклассные танковые дивизии. Почему приказ 1-й танковой не был отменен? Но, мой фюрер, оставалась задача отвлечения русских. К тому же начертание линии фронта. Русские наступали вдоль железной дороги, Сальск-Тихорецкая. В аналогичной ситуации даже поляки на Бзуре добились результата. Это было очень заманчиво — перерезать русским линию снабжения, нанести удар во фланг и тыл, устроить русским еще один Харьков. Так отчего же не устроили, черт возьми? Русские оказались неожиданно стойки в обороне, мой фюрер. И наше наступление не было для них внезапным. 1-я танковая все же продвигалась вперед, очень медленно, но продвигалась. И тут разразилась катастрофа на левом фланге группы армии «Б». А русские пришли в движение и там. Никто не ожидал, что они так быстро захватят Воронеж и прорвутся до Ростова. Повторяю вопрос. Почему не был своевременно отдан приказ на отход 1-й танковой? Такой приказ был отдан, мой фюрер, 20 декабря. Манштейн немного не точен, мой фюрер. Приказ был отдан, но прежнего приказа о наступлении на Сальск он не отменял. В результате он мог быть истолкован как смена направления наступления с Сальск-Сталинград на Сальск-Тихорецкое. «Вы мерзавец, Йодль! Как, по-вашему, должен быть истолкован приказ?» «Мой фюрер, у меня есть радиограмма первой танковой, подтверждающая сказанное мной. И все могло бы еще быть по плану, но 25-го капитулировала 6-я армия, что сразу освободило крупные силы русских под Сталинградом и дало им железнодорожный узел. В результате русским удалось не только остановить наше наступление на Сальск, но и глубоко охватить левый фланг армии. И в ответ на запросы по радио вы, Манштейн, отвечали исполнять прежний приказ. Наверное, вам за 1000 километров было видней, что более разумно, продолжать биться о русскую оборону или немедленно отходить на запад. А в итоге первая танковая оказалась окруженной в сальских степях, растратив горючие боеприпасы, и вынуждена была сдаться, поскольку прорваться уже не могла. «Манштейн, это так? Отвечайте». «Мой фюрер, вероятно, командующий и штаб первой танковой неправильно истолковали приказ». «Да, мой фюрер, это еще не все. Также очень интересное произошло с 17-й армией. Ей был отдан приказ на отход, но не было четко указано, какие части отступают на Ростов, а какие на Тамань. По крайней мере, из текста нельзя это понять однозначно. В итоге произошла путаница и неразбериха. Потеря времени, а русские опять действовали на удивление быстро и четко. После их десанта в Анапу и Новороссийск было ясно, что на Тамане делать нечего. Однако приказ не был изменен, и в результате две горнострелковые дивизии вместо Тамани застряли на южном берегу Азовского моря, а наступающая на Ростов группировка имела явно недостаточно сил. А русские же опять нас опередили, и в настоящий момент 17-я армия прижата к берегу, как англичане в Дюнкерке, с той лишь разницей, что ни одного порта на этом участке нет. Горючее, боеприпасы, провизия на исходе. Русские господствуют в воздухе. Боюсь, что в самом ближайшем времени, и все благодаря гениальному плану Манштейна. Манштейн, что можете сказать в свое оправдание? Мой фюрер, я в своем плане я рассчитывал, как было верно сказано, на русских прошлого года. Хорошо нам всем знакомых. Уверен, что против них все эти маленькие неточности были бы не критичны. В таком случае, Манштейн, помня о ваших прежних заслугах, если ваше воинское умение годится лишь против вчерашних врагов, как вы выразились, вам нечего делать у меня на службе. Вот так. Что, вам не нравится, когда с вас срывают погоны и ордена? А мне еще больше не нравится, когда не исполняют клятву победить. В отставку, без чина, мундира и пенсии. По сравнению с Редером, это очень большая милость с моей стороны. Ван. Кто желает последовать его примеру? Рейхсфюрер, составьте список потенциальных предателей. И обязательно первыми номерами включите в него Паулюса, Дитля, Линдемана, фон Маккенза, Роффа. Всех в генеральском чине, имеющих наглость сдаться русским в плен. Отныне сдача в плен, независимо от обстоятельств, для офицерского состава приравнивается к измене с заключением семей в концлагерь. И любой, кто отдаст такой преступный приказ, должен быть немедленно расстрелян по приказанию следующего по чину офицера, обязанного взять командование. Рейхсфюрер, я желаю распространить вашу идею с идейным воспитанием личного состава и на сухопутные силы. Отныне членство в Национал-социалистической партии в войсках будет не только не приостановлено, но, напротив, всячески приветствоваться. В каждую дивизию, полк, батальон назначить надежного офицера, ответственного за воспитание людей, в подлинно арийском духе, с правом отменять приказ командира такому духу не соответствующее. И приговаривать к немедленному расстрелу за трусость, малодушие, паникерство. Ни шагу назад. Армия, покорившая Европу, не должна бежать от азиатских орд, как бы многочисленны они ни были. Держать рубеж, пока не подойдут свежие войска. Вы хотите что-то сказать, Йодль? Мой фюрер, нам нечем закрыть брешь. От Воронежа и до моря у нас остались лишь тыловые, охранные, маршевые подразделения. Скорость продвижения русских там сдерживается лишь подтягиванием их тылов и налаживанием коммуникаций, больше, чем нашим противодействием. Ну и что предлагаете, Йодль? Перебросить дивизии из резерва и из Европы и отступить ради сокращения линии фронта и удобства обороны. Занять оборонительный рубеж по линии Днепр-Припять и держаться, как в ту великую войну. Вы идиот или предатель? Отдать врагу территорию, которую после придется снова завоевывать, проливая кровь наших солдат? Уж не хотите ли вы сказать, что нам придется перейти к обороне во всей войне? А что будет дальше? Измор, голод и капитуляция? Вы все, господа генералы, только и мечтаете об отступлении. Будь ваша воля, а не моя, вы и в прошлую зиму бежали бы от Москвы до Днепра. Разве это не так? И кто тогда оказался прав, я или вы? Ни шагу назад без приказа. Нечем обороняться, да хоть тыловых ставьте в строй. А также разбежавшихся румын, итальянцев и прочую шваль. Ловите и вливайте пополнение в наши войска. Расстреливать на месте за малейшее проявление паникерства, за любую попытку самовольного отступления. Пусть встанут несокрушимыми бастионами, даже погибая, но замедлят, разобьют вал русского наступления. А через месяц подойдут свежие войска и погонят русских назад. И я очень надеюсь, что ошибок с вашей стороны, господа, больше не будет. Нам надо сформировать и вооружить 50 новых дивизий вместо потерянных. Я объявляю завтра тотальную мобилизацию с полным переводом промышленности на военные рельсы. Это вас, господа, должна благодарить за это германская нация. Ставьте в строй французов, голландцев, поляков, обещайте им что угодно. После нашей победы лишь от нас будет зависеть, выполнять обещанное или нет. Вы просите войска? Что ж, Рейх даст вам и людей, и оружие против русских варваров. Или вы хотите впустить в Европу их орды, перед которыми померкнут ужасы вторжения страшных гуннов Аттилы? И я надеюсь, что никогда, слышите, никогда не получу весть о поражении. Мы сильнее, за нами вся Европа. А что за русскими? Жалкий огрызок их бывшей империи и дикая Сибирь? Русские воюют американским оружием? После того, как мы очистили флот от предателей, могу я надеяться, что моряки искупят свою вину перед Рейхом, чтобы ни один конвой не мог прийти в русский порт? Судьба Германии сейчас решается на востоке, а значит, каждый наш корабль, находящийся не в Норвегии, находится не там, где должен быть. Рейхсфюрер, срочно усильте нашу северную эскадру. Завтра жду от вас подробного доклада. Какие силы и средства вам требуются, какие меры нужны? Вы все, не обманите моих надежд, а с прочими я после разберусь. Die feindliche Stellung gestürmt. где-то под Варшавой. Панове, слушайте последнее указание центра. Мобилизации во вспомогательные охранные войска не только не препятствовать, но по возможности вступать туда самим. Спокойно, панове, объясняю, зачем это нужно. Кажется, Германия войну проиграла. И этот ефрейтор кончит так же, как Наполеон, псякрев, что не несет для Речи Посполитой ничего хорошего. Надеюсь, никто не забыл, что стало с нашей землей, с нашей государственностью после той войны, 130 лет назад. И если мы не хотим, чтобы нас снова после разделили, мы должны начать действовать уже сейчас. Что нужно для государства? Прежде всего, армия. В этом мире уважают прежде всего силу, а значит, нужно быть сильным, чтобы от тебя не вытирали ноги. И гораздо выгоднее будет в критический момент иметь не разрозненные отряды в лесах, а дивизии, полки и батальоны, хорошо вооруженные и организованные со всем великолепием германской военной машины. Пусть германцы думают, что держат эту силу в руках, пусть даже занимают в этих полках все командные посты. В час икс приказы будут отдавать наши люди. Ну, а немцев нетрудно будет перебить. Вы забыли, как начинал Пилсудский, панове? Точно так же формировал польский легион сначала под австро-венгерским флагом. Но в день, когда Польша восстала из пепла, именно его легион стал основой войска польского. Вы считаете себя мудрее великого Юзефа, панове? Тем более, что воевать эти наши части будут против русских лесных бандитов. И помимо приобретения боевого опыта, грех не воспользоваться случаем убавить число русского населения на крессах всходних, которые по праву должны принадлежать нам. Вам ли не знать, как мала разница между повстанцем и мирным жителем во время смуты? И зачем различать? Ведь если воевать мы будем под германским знаменем и именем фюрера, так он за все и ответит. А мы будем чисты, так что режьте, жгите, убивайте там всех. Чем меньше там будет русского населения, тем больше вероятность, что эти земли в итоге отойдут возрожденной Польше, ну, как Силезия в 21-м. А когда русские будут близко, придет тот час икс, и мы, раньше прогнав побежденных германцев, провозгласим Речь Посполитую и в расширенных границах, панове. Крессы всходние принадлежат нам по праву границ 39-го года. На Западе же никто не будет церемониться с побежденной Германией, а значит, у нас есть шанс прихватить в компенсацию наши древние земли до рек Одра и Несса. А может быть, и часть территорий Румынии, как союзника Гитлера, тоже будет отдана нам. Жечь Посполита от можа до можа, господа, о чем мечтали наши деды. А русские? А что они сделают, если на нашей стороне будут англичане и американцы? Сам Черчилль обещал это Сикорскому, а он передал мне. Надеюсь, вы поверите нашему верховному на шляхетское слово. Вы еще скажете, что русские осмелятся воевать с США и Англией, сказавшим им решительное «нет»? Белый орел расправляет крылья, панове, за фюрера и рейх, пока, за великую Польшу, завтра, ура! маршал Петен. Выступление по радио 30 декабря 1942 года. Французы, соотечественники, дети мои, фюрер германской нации Адольф Гитлер сделал мне предложение, от которого я не мог отказаться. Всегда было так: один пашет землю, другой же носит меч. Таким же мы, французы, хотим быть рыцарем или крепостным сервом, сгибающим спину под кнутом. Когда-то французы и германцы были одним народом, жили в одной державе. Фюрер сказал мне, что мечтает сделать так, как было в те легендарные времена. За последние 70 лет трижды на нашу землю приходила гроза ужасной войны. Неужели вы хотите, чтобы это продолжалось? Европа должна быть единой, объединенной в труде, богатстве, уважении к нашим традиционным ценностям. И так будет. Весь европейский континент станет принадлежать нам, французам, как и германцам. Впрочем, всем известно, как процветающие живут в едином государстве пруссаки, баварцы, саксонцы, мекленбургцы и многие другие национальности. Так почему бы и французам не присоединиться к этой дружной семье, раз нас туда приглашают? Но, — сказал мне фюрер, — это доверие еще нужно заслужить. Ведь мы, французы, пока еще ничего не сделали для процветания этого уютного и общеевропейского дома, в то время как представители всех германских наций щедро проливали свою кровь. Теперь настала наша очередь внести свой вклад. И фюрер пообещал мне, дал свое слово, что этот вклад не останется незамеченным. Конечно, какое-то число наших храбрых мужчин не увидят нашей будущей мирной и счастливой жизни, погибнув за общее дело в далеких русских землях. Но их смерть не будет напрасной во имя установления нового мирового порядка, при котором будут счастливы все, кто этого заслужил. «Французы, — сказал фюрер, — это древний культурный народ, в отличие от каких-то славян. Они заслужили это место по праву. Так примем ли мы руку дружбы, протянутую нам?» Я позволил сказать «да» от лица всех французов, потому что альтернатива тому — жизнь не господина, но подневольного раба. «Отказ, — сказал фюрер, — будет равнозначен объявлению себя врагом Рейха, что повлечет самый жестокий оккупационный режим с ужасным террором, неисчислимым бедствием, голод, разруху, неизбежные беспорядки, подавляемые железной рукой, и жертв, горя, крови, слез будет много больше. И в новой, объединенной Европе с ее чистыми городами и фермами, абсолютным порядком, торжеством великой культуры, науки и искусства не будет нас. Или мы будем на положении чернорабочих, ночующих в хлеву со скотом, если позволят хозяева. Вы этого хотите, французы? Наш девиз — труд, семья, отечество. Труд с усердием во благо нашей новой семьи. И не жалеть пролить кровь за наше новое отечество. Служить ему с оружием в руках — великая честь. Кто думает иначе, тому придется служить, сгибая спину под кнутом. За Францию! Виват! Дальше музыка, звучит песня. Война бесчеловечна. Насколько грустно и ужасно это зрелище. Давайте больше не будем слушать о ненависти. Восславим труд, сохраним уверенность в нашей новой судьбе. Ведь Петен — это Франция, а Франция — это Петен. Так повторят нам твой голос. Чтобы объединить нас, французы, поднимите голову. Давайте смотреть в будущее. Мы, размахивая полотнищем бессмертного знамени, в золоте твоих маршальских звезд видим сияние неба. Ты боролся непрестанно ради общего блага. Все говорят с восхищением о герое Вердена. Посвяти нам свою жизнь, свой гениальный ум и свою веру, ты спасаешь Родину во второй раз. Маршал, мы здесь. Перед тобой, спаситель Франции, мы клянемся, твои сыновья. Служить и следовать за тобой, маршал, мы здесь. Ты вернул нам надежду, Родина возродится. Маршал, маршал, мы здесь.